Пурпурное платье. Давайте поговорим о цвете, который известен как пурпурный. Этот цвет, по справедливости, получил признание среди сыновей и дочерей рода человеческого. Императоры утверждают, что он создан исключительно для них. Повсюду любители повеселиться стараются довести цвет своих носов до этого чудного оттенка, который получается, если подмешать в красную краску синий. Говорят, что принцы рождены для пурпура. И это, разумеется, верно, потому что при коликах в животе лица у наследных принцев наливаются царственным пурпуром, точно так же, как и курносые физиономии наследников дровосека. Все женщины любят этот цвет, когда он в моде. А теперь как раз носят пурпурный цвет. Сплошь и рядом видишь его на улице. Конечно, в моде и другие цвета. Вот только на днях я видел примиленькую особу в шерстяном платье оливкового цвета. На юбке отделка из нашитых квадратиков, и внизу в три ряда воланы, под драпированной кружевной косынкой видна вставка вся в сборочках, рукава с двойными буфами, перетянутые внизу кружевной лентой, из-под которой выглядывают две плестированные юшки, но все-таки пурпурного цвета носит очень много. Не согласны? А вы попробуйте-ка в любой день пройтись по 23-й улице. Вот! Почему? Мэйда, девушка с большими карими глазами и волосами цвета корицы, продавщица из галантерейного магазина улей, обратилась к Грейс, девушке с брошкой из искусственных бриллиантов и с ароматом мятных конфет в голосе, с такими словами. «У меня будет пурпурное платье ко дню благодарения шью у портного». «Да что ты!» — сказала Грейс, укладывая несколько пар перчаток размера 7,5 в коробку с размером 6 3/4. — А я хочу красное. На 5-й авеню все-таки больше красного, чем пурпурного, и все мужчины от него без ума. — Мне больше нравится пурпурный, — сказала Мэйда. — Старый шлегель обещал шить за $8. Это будет прелесть, что такое. Юбка в складку, лиф отделан серебряным гулуном, белый воротник, и в два ряда промахнешься. С видом знатока прищурилась Грейс. И по белой парчевой вставке в два ряда тесьма, и баска в складку, и промахнешься, — повторила Грейс. И пышные рукава в складку, и бархотка на манжетах с отворотами. Что ты хочешь этим сказать? — Ты думаешь, что пурпурный цвет нравится мистеру Рэмси? А я вчера слышала, что он говорил, самый роскошный цвет красный. — Ну и пусть. — сказала Мэйда. — Я предпочитаю пурпурный, а кому не нравится, может перейти на другую сторону улицы. Все это приводит к мысли, что в конце концов даже поклонники пурпурного цвета могут слегка заблуждаться. Крайне опасно, когда девица думает, что она может носить пурпур независимо от цвета лица и от мнения окружающих, и когда императоры думают, что их пурпурные одеяния вечны. За 8 месяцев экономии Мэйда скопила $18. Этих денег ей хватило, чтобы купить все необходимое для платья и дать шлегелю $4 вперед за шитье. Накануне дня благодарения у нее наберется как раз достаточно, чтобы заплатить ему остальные $4. И тогда в праздник надеть новое платье, что на свете может быть чудесней? Ежегодно в день благодарения хозяин галантерейного магазина улей, старый Бахман, давал своим служащим обед. Во все остальные 364 дня, если не брать в расчет воскресенье, он каждый день напоминал о прелестях последнего банкета и об удовольствиях предстоящего, тем самым призывая их проявить еще больше рвения в работе. Посредине магазина накрывался длинный стол. Витрины завешивались оберточной бумагой через черный вход, вносились индейки и другие вкусные вещи, закупленные в угловом ресторанчике. Вы, конечно, понимаете, что Улей вовсе не был фешенебельным универсальным магазином со множеством отделов, лифтов, манекенов. Он был настолько мал, что мог называться просто большим магазином. Туда вы могли спокойно войти, купить все, что надо, и благополучно выйти. И за обедом в день благодарения мистер Рэмси всегда... Ох ты, черт возьми, мне бы следовало прежде всего рассказать о мистере Рэмси. Он гораздо важнее, чем пурпурный цвет или оливковый, или даже чем красный клюквенный соус. Мистер Рэмси был управляющим магазином, и я о нем самого высокого мнения. Когда в темных закоулках ему попадались молоденькие продавщицы, он никогда не пытался их ущипнуть, а когда наступали минуты затишья в работе, и он им рассказывал разные истории, и девушки хихикали и фыркали, то это вовсе не значило, что он угощал их непристойными анекдотами. Мистер Рэмси не только был настоящим джентльменом, но отличался еще и несколькими странностями. Он был помешан на здоровье и полагал, что ни в коем случае нельзя питаться тем, что считают полезным. Он решительно протестовал, если кто-нибудь удобно устраивался в кресле или искал приюта от снежной бури, или носил калоши, или принимал лекарства, или еще как-нибудь лелеял собственную персону. Каждая из 10 молоденьких продавщиц каждый вечер, прежде чем заснуть, сладко грезила о том, как она, став миссис Рэмси, будет жарить ему свиные котлеты с луком, потому что старый Бахман собирался на следующий год сделать его своим компаньоном, и каждая из них знала, что уж если она подцепит мистера Рэмси, то выбьет из него все его дурацкие идеи насчет здоровья еще прежде, чем перестанет болеть живот от свадебного пирога. Мистер Рэмси был главным устроителем праздничного обеда. Неизменно приглашались 2 итальянца, скрипач и орфист, и после обеда все немного танцевали. И вот представьте, задуманы 2 платья, которые должны покорить мистера Рэмси, одно пурпурное, другое красное. Конечно, в платьях будут и остальные девушки, но они в счет не идут. Скорее всего, наденут какую-нибудь блузку с черной юбкой. Это ничто по сравнению с великолепием пурпура или красного цвета. Грейс тоже накопила денег. Она хотела купить готовое платье. Какой смысл возиться с шитьем? Если у вас хорошие фигуры, ничего не стоит подобрать что-нибудь подходящее. Только в талии приходится ушивать. Готовые платья почему-то всегда широкие в талии. Подошел вечер накануне Дня Благодарения. Мэйда торопилась домой, предвкушая счастливое завтра. Она мечтала о своем темном пурпуре, но мечты ее были светлыми. Светлые восторженные стремления юного существа к радостям жизни, без которых юность так быстро увядает. Мэйда была уверена, что ей пойдет пурпурный цвет. И уже в тысячный раз она пыталась себя уверить, что мистеру Рэмси нравится именно пурпурный, а не красный. Она решила зайти домой, достать из комода со дна нижнего ящика $4, завернутые в папиросную бумагу, и потом заплатить Шлегелю и забрать у него платье. Грейс жила в том же доме. Ее комната была как раз над комнатой Мэйды. Дома Мэйда застала шум и переполох. Во всех закоулках было слышно, как язык хозяйки раздраженно трещал и тарахтел, будто сбивал масло в маслобойке. Через несколько минут Грейс спустилась к Мэйде, вся в слезах, с глазами краснее, чем любое платье. — Она требует, чтобы я съехала, — сказала Грейс, — старая корга, потому что я должна ей $4. Она выставила мой чемодан в переднюю и заперла комнату. Мне некуда идти, у меня нет ни цента. — Вчера у тебя были деньги, — сказала Мэйда. — Я купила платье, — сказала Грейс. — Я думала, она подождет с платой до будущей недели. Она всхлипнула, потянула носом, вздохнула, опять всхлипнула. Миг. И Мэйда протянула ей свои $4. Могло ли быть иначе? — Прелесть ты моя, душечка! — вскричала Грейс, сияя, как радуга после дождя. Сейчас отдам деньги этой старой скряге и пойду примерю платье. Это что-то божественное, зайди посмотреть. Я верну тебе деньги по доллару в неделю обязательно. День благодарения. Обед был назначен на полдень. Без 10:12 Грейс впорхнула к Мэйди. Да, она и впрямь была очаровательна. Она была рождена для красного цвета. Мэйда, сидя у окна в старой шелетовой юбке и синей блузке, что получу? О, она занималась изящным рукоделием. «Господи, боже мой, ты еще не одета!» — ахнула красное платье, не морщит на спине. «Эти вот бархатные нашивки очень пикантны, правда? Почему ты не одета, Мэйда?» «Мое платье не готово», — сказала Мэйда. «Я не пойду». «Вот несчастье-то! Правда же, Мэйда, ужасно жалко. Надень что-нибудь и пойдем. Буду только свои из магазина, ты же знаешь, никто не обратит внимания». «Я так настроилась, что будет пурпурное», — сказала Мэйда. «Раз его нет, лучше я совсем не пойду. Не беспокойся обо мне. Беги, а то опоздаешь. Тебе очень к лицу красное». И все долгое время, пока там шел обед, Мэйда просидела у окна. Она представляла себе, как девушки вскрикивают, стараясь разорвать куриную душку, как старый Бахман хохочет во все горло собственным, понятным только ему одному шуткам, как блестят бриллианты толстой миссис Бахман, появлявшейся в магазине лишь в день благодарения, как прохаживается мистер Рэмси, оживленный, добрый, следя за тем, чтобы всем было хорошо. В 4 часа дня она с бесстрастным лицом и отсутствующим взором медленно направилась в лавку к Шлегелю и сообщила ему, что не может заплатить за платье оставшиеся $4. «Боже!» — сердито закричал Шлегель. «Почему вы такой печальный? Берите его, оно готово. Платите когда-нибудь. Разве не вы каждый день ходит мимо моя лавка уже 2 года? Если я шью платье, то разве я не знаю людей? Вы платите мне, когда можете, берите его, оно удачно сшито, и если вы будете хорошенькой, в нем очень хорошо, вот, платите, когда можете». Пролепетав миллионную долю огромной благодарности, которая переполняла ее сердце, Мэйда схватила платье и побежала домой. При выходе из лавки легкий дождик брызнул ей в лицо, она улыбнулась и не заметила этого. «Дамы, разъезжающие по магазинам в экипажах, вам этого не понять? Девицы, чьи гардеробы пополняются на отцовские денежки, вам не понять? Вам никогда не постигнуть, почему Мэйда не почувствовала холодных капель дождя в день благодарения?» В 5 часов... она вышла на улицу в своем пурпурном платье. Дождь палил сильнее. Порывы ветра обдавали ее целыми потоками воды. Люди пробегали мимо, торопясь домой или к трамваям, низко опуская зонтики и плотно застегнув плащи. Многие из них изумленно оглядывались на красивую девушку со счастливыми глазами, которая безмятежно шагала сквозь бурю, словно прогуливалась по саду в безоблачный летний день. Я повторяю, вам этого не понять. Дамы с туго набитым кошельком и кучей нарядов, вы не представляете себе, что это такое. Жить с вечной мечтой о красивых вещах, голодать 8 месяцев подряд, чтобы иметь пурпурное платье к празднику, и не все ли равно, что идет дождь, град, снег, ревет, ветер, бушует циклон. У Мэйды не было зонтика, не было галош, у нее было пурпурное платье. И в нем она вышла на улицу. Пусть развоевалась стихия, и сголодавшееся сердце должно иметь крупицу счастья хоть раз в год. Дождь все лил и стекал с ее пальцев. Кто-то вышел из-за угла и загородил ей дорогу. Она подняла голову Это был мистер Рэмси, и глаза его горели восхищением и интересом. — Мисс Мэйда, — сказал он, — да вы просто великолепны в новом платье. Я очень сожалею, что вас не было на обеде. Из всех моих знакомых девушек вы самая здравомыслящая и разумная. Ничто так не укрепляет здоровье, как прогулка в ненастье. Можно мне пройти с вами? И Мэйда зарделась и чихнула.